учащиеся, работницы, рабочие. В часы, когда к нему допускались посетители, день у него был жестко нормирован, и львиная часть времени отдавалась работе над романом «Рожденный бурей», который он диктовал. Это был нескончаемый поток людей, часто приезжих из далеких мест. Николай любил эти встречи с читателями, радовался им, но порою сильно уставал. Как-то он даже сказал: «Этот бесконечный человеческий конвейер около моей кровати порою утомляет». Кто-то, шутя, предложил: «Зачем же дело стало? Надену завтра белый фартук с бляхой, как у дворников царского времени. Возьму в руки метлу и буду разгонять посетителей. Знайте меру, дайте человеку покой». Николай даже испугался этого предложения. «Ох, нет, нет, пусть ходят сколько хотят, это нужно». Это было нужно, жизненно необходимо прежде всего для самого Николая. Человеческий конвейер около его кровати связывал его с жизнью страны, питал его творчество. А уж для его молодых посетителей, для всех этих юношей и девушек, встречи с Островским были необходимы еще больше. Я не берусь описать, какими глазами смотрела на него молодежь, с каким человечески прекрасным выражением слушали эти ребята тихий голос Николая. Как-то я вошла к нему в комнату и тихонько шмыгнула в уголок. У него сидели двое. Около самой кровати парень, чуть подальше девушка. Николай говорил с ними, расспрашивал, отвечал на их вопросы. Говорил с ним, собственно, только парень. Девушка все время молчала. По какому-то поводу парень рассказал об одном товарище, который дал нечто вроде зарока. До полного построения социализма ни любви, ни женитьбы, ни детей. И это, по словам парня, не единичный случай среди молодежи. «До полного построения социализма?» – тихо переспросил Николай. «Ну а до тех пор как?» Парень беспомощно развел руками. «Как-нибудь», – ответил он. Помолчали. И Николай сказал негромко, словно про себя: «Как-нибудь. Страшная вещь, как-нибудь, что-нибудь. Лучше ничего, чем что-нибудь. Лучше никак, чем как-нибудь». Я посмотрела на девушку. Она слушала Николая и молча плакала. Плакала необычно. Слезы сами катились по ее лицу. Она их, видимо, даже не замечала. А глаза Николая, мертвые, слепые глаза в воспаленных прожилках, смотрели мимо нас, поверх наших голов. Я вижу их и сегодня. Вижу памятью, зрением души. Этого зрения у меня отнять нельзя. Простая операция. Продолжение. Второе. И опять передо мной глаза. Две пары глаз, по очереди внимательно рассматривающих мои. Это уже в Одессе. Глаза врачей. Варвары Васильевны, глубокие, задумчивые, и Татьяны Павловны, добрые, чуть с грустинкой. Сейчас врачи скажут мне. Нет, впрочем, сейчас они не вынесут окончательного приговора. Скоро сказка сказывается, да и та не слишком скоро. Она тоже требует времени. А уже решать чужую судьбу, жизнь или смерть, это надо делать и того медленнее, осторожнее. Посмотрели, заставили меня переводить взгляд и направление их пальца. Вверх, вниз, вправо, влево. «Ну что ж», — сказала Варвара Васильевна, словно резюмируя данные врачебного осмотра. «Будем лечить». «Будем лечить». Про операцию она тоже ничего не сказала. Завтра утром начнутся ежедневные уколы биогенных стимуляторов. Пока это все мое лечение. Может быть, оно поможет. В нашей палате я четвертая. Очень интересно прийти в комнату, где все тебе незнакомы. Между собой они уже успели сблизиться до твоего прихода. А для тебя они новость, Америка. ты еще с трудом отличаешь их друг от друга, но все равно как одинаковые яблоки на одной яблоне.